Полчаса спустя Санкт-Петербург, Зимний дворец, японская гостиная. Присутствуют император Всероссийский Михаил II, императрица Мария Владимировна Масака Муцухитовна, председатель Союза фабрично-заводских рабочих Иосиф Виссарионович Джугашвили, главный редактор газеты «Правда» Ирина Владимировна Джугашвили Андреева. Чаепитие в голубой гостиной напоминало классическую японскую чайную церемонию, только общими чертами. Японская гостиная, появившаяся в Зимнем дворце одновременно с дочерью императора Муцухито, была стилизована под традиционный чайный домик тясицу. Обслуживали гостей девушки-японки, настоящие красавицы, с густо набеленными кукольными личиками. Нет, это были не гейши и не девушки из знатных семей, а так, серединка на половинку. Эти служанки были набраны по объявлению из молодых бездетных вдов минувшей войны. Потом кандидатки прошли жесточайший отборочный конкурс на скромность и добродетельность, и были обучены японскому и европейскому этикету, игре на различных музыкальных инструментах. Одним словом, эти девушки показали себя достойными составить компанию дочери императора, навсегда уезжавшей в далекую чужую страну. Первым делом три японки в кимоно уселись в уголке, взяли в руки традиционные японские музыкальные инструменты биву, котту и семисен и начали наигрывать простую и непритязательную мелодию, которая успокаивала присутствующих и настраивала их на философский настрой мыслей. Тем временем две другие служанки молча и с поклонами принесли императорской чете и их гостям чаши с горячей водой для омовения рук, а потом и легкие закуски, по-японски кайсеки, предназначенные не столько утолить голод гостей, сколько доставить им эстетическое наслаждение своим видом. Товарищ Коба для однопартийцев, он же Сосо для своих, он же Иосиф Джугашвили официально, за последние 4 года вполне пообтерся на подобных церемониях и не выглядел белой вороной даже на официальных приемах. Общество знало, что молодой император почему-то благоволит этому дикому абреку и революционному смутьяну. И хоть нехоть оно расступалось, давая ему место в своих рядах. Тем более, что выглядел на этих мероприятиях господин Джугашвили, когда захочет, так будто он и в самом деле самый настоящий тайный грузинский князь царского рода. Пока гости под звуки музыки наслаждались закусками, началась подготовка к самой чайной церемонии, то есть приготовление крепкого зеленого чая маття. Пока одна служанка растирала в порошок тщательно высушенные листья зеленого чая, другая принесла исходящий паром котелок, температура воды в котором соответствовала 80 градусам. Чуть больше чай приобретет ненужный резкий привкус. Чуть меньше, и напиток просто не заварится. Всыпав растертые в порошок листья в специальную чашу, одна из служанок залила его горячей водой, в то время как другая принялась взбивать получившуюся смесь бамбуковым венчиком. И вот маття готов. И служанка с поклоном подает чашу с напитком хозяину дома. Тот отпивает маленький глоток и передает чашу супруге. Та, отпив свою долю с благосклонной улыбкой, передает гостю, тот своей жене, после чего круг начинается сначала. И все это под навевающее расслабление и отрешающую от повседневной суеты бесхитростную мелодию, наигрываемую тремя музыкантшами. «Чай, конечно, хорош», — в очередной раз, передавая чашку жене, сказал Коба. «Ну скажи мне, Батоно Мишико, Неужели у тебя и у меня нет более важных дел, кроме как исполнения никому не нужных восточных ритуалов?» «Это тоже важное дело, дорогой Сосо», — вместо мужа, улыбаясь кончиками накрашенных губ, ответила императрица. «Скажи ему, Майкл, твои слова для этого человека будут иметь гораздо больший вес, чем лепят неразумные женщины». «Мы начали замечать, дорогой Сосо», — сказал император Михаил, — «что ты начал тонуть в повседневной рутине. Это значит, что, с одной стороны, ты перерос свое нынешнее положение и перестал расти над собой. С другой стороны, что тебе требуется заглянуть внутрь себя и понять, каким путем двигаться дальше. Скажу тебе откровенно, ты, конечно, еще не тот великий канцлер, которого я надеюсь увидеть рядом с собой лет через 10, но уже и не председатель общества фабрично-заводских рабочих. Там у тебя все уже налажено, организовано, и для продолжения движения в избранном направлении на должности председателя требуется талантливый исполнитель. Ну, чем плох будет в этой роли товарищ Калинин? А ты из всего этого уже вырос, как мальчик из коротких штанишек, и тебе требуется решить, чем будет лучше заняться дальше. Пойми, сейчас, когда от нас требуется предельное напряжение сил, такому человеку, как ты, совсем не время отсиживаться на маленькой и спокойной должности. После этих слов в японской гостиной наступила тишина, в которой слышалась только тихая и ненавязчивая медитативная мелодия, исполняемая тремя юными музыкантшами. «Возможно, это и так, Батоно Мишико», — прислушавшись к себе, через некоторое время ответил Коба. «Только вот я все никак не могу понять, кто я для тебя. Боевой товарищ, временный попутчик или же просто наемный работник, делающий свое дело от сих до сих?» «Не говори глупостей, Сосо», — сдвинув брови, ответил Михаил. «Разве я стал бы пить чай вместе с наемным работником или даже с временным попутчиком? Ни министры, ни кто-нибудь еще не удостаивается такой чести. Это только для моей ближайшей родни, перед которой требуется блюсти приличие, и для тех людей, которые являются моими постоянными союзниками и единомышленниками. Ведь я хочу, чтобы Россия была сильной страной, со справедливым социальным устройством. Так же, как этого хочешь ты, Сосо. Хотят генерал Бережной, адмирал Ларионов, тайный советник Тамбовцев, известный тебе капитан госбезопасности Бесоев и многие другие. Помнится, было дело. Последний раз тебя арестовали потому, что ты устроил забастовку на заводе, принадлежавшем французским Ротшильдам. Пока ты орудовал на предприятиях, принадлежавших их конкурентам, полиции до этого не было совершенно никакого дела. Но как только ты задел интересы настоящих хозяев жизни, охранка тебя сцапала быстрее, чем лягушка хватает пролетающую мимо муху. Скажи, разве сейчас такое возможно?» «Сейчас», — немного подумав, сказал Коба, — «по головке не погладят за любую забастовку, где бы она ни произошла. Хотя отчасти ты прав. Любых мыслимых, разумных экономических требований рабочим быстрее и проще добиться путем переговоров через согласительную комиссию нашего общества. Дураки, не желавшие с нами разговаривать и договариваться, среди фабрикантов и заводчиков давно перевелись. Стоит какому-нибудь особо бойкому заводчику встать в горделивую позу, как к нему со всех сторон набегают инспектора Министерства труда, офицеры ГУГБ, корреспонденты «Правды», а иногда и твои специальные исполнительные агенты, и совместными усилиями меняют горделивую позу на прямо противоположную. ту, при которой карман находится выше головы. Отпив из переданной ему чаши, Коба передал ее жене и продолжил. Да, действительно. Должен признать, что сейчас трудовые отношения в империи строятся на значительно более справедливой основе. А материальное благосостояние рабочих, хоть в Петербурге, хоть в целом по Российской империи, существенно увеличилось. А если подумать еще немного, то становится ясным, что в последний год работа председателя общества для меня действительно превратилась в какую-то повседневную рутину, как у любого чиновника империи, протирающего штаны в присутственном месте. Никаких тебе борьбы и трудов, только чтение отчетов, пришедших с мест. И выдача мудрых, но тем не менее вполне рутинных указаний, как поступить в том или ином случае. Только вот что, Батоны Мишико, пока я не могу представить, на каком еще месте я мог бы быть полезен тебе и нашему общему делу построения справедливого общества. Пусть видим мы процесс этого построения немного по-разному, но твоя правда — это действительно наше общее дело. «Лет через 10», — задумчиво сказал Михаил. «Я намереваюсь сделать тебя своим великим канцлером. Себе я хочу оставить в непосредственное управление только армию, спецслужбы, полицию и МИД. А вот тебе придется тянуть все остальное. И это титанический труд, для которого у тебя пока нет соответствующего опыта. Пост председателя Всероссийского общества фабрично-заводских рабочих был для тебя только первой ступенькой, маленьким шажком в преобразовании революционера-нигилиста в лицо первого ранга в имперской иерархии и моего фактического заместителя. И еще. Если со мной что-нибудь случится, то именно на тебя ляжет обязанность регента империи. Ибо никому из своих родственников я не доверяю так, как тебе. Даже если доверить это дело дяде Сергею, у которого нет своих детей, то любой регент из Романовых, скорее всего, вернет Россию на тот путь, которым она шла при несчастном Нике. Нет, нет и еще раз нет. Именно ты, при поддержке наших товарищей из будущего, должен будешь принять на себя обязанности воспитать моего сына настоящим человеком и при достижении им возраста в 21 год передать ему всю полноту власти в Российской империи, которая за время вашего регентства должна стать сильнее, богаче и краше». «Да ладно, Батоны Мишико», — сказал расчувствовавшийся Коба, принимая из рук императрицы чашу с чаем. «Жалко, что это не рог доброго грузинского вина. А то бы я сейчас обязательно сказал тост с пожеланием тебе 100 лет жизни, чтобы ты дожил до рождения своего праправнука». Отпив глоток и передав чашу дальше, Коба добавил. «Но обещаю, что если с тобой случится какое-нибудь непоправимое несчастье, то я стану таким регентом и правителем Российской империи, что все наши враги еще 1000 раз пожалеют о твоей смерти. И если ты дашь им это понять, то они не то что не будут устраивать на тебя покушений, но начнут сдувать с тебя пылинки, ибо твоя смерть будет и их смертным приговором. И это, как говорится, все, что я могу сделать для тебя лично». И в этот момент вдруг заговорила молчавшая до того момента императрица Мария Владимировна. «Господин Джугашвили», — сказала она, склонив голову, — «неужели вам с моим супругом недостаточно встреч в его служебном кабинете, чтобы вы потом начали разговаривать о делах и во время чайной церемонии, когда человек должен отрешаться от мирской суеты, открывая свою душу всему прекрасному». «Дорогая Мари», — вместо Кобы ответила Ирина, «у нас у русских есть такой обычай, что если наши мужчины встречаются в отсутствии своих жен, то они начинают разговаривать о других женщинах. А если при этом их жены находятся поблизости, то все мужские разговоры сводятся к политике или к делам. Впрочем, для наших с тобой мужей это одно и то же». «Как скажете, госпожа Ирина», — еще раз склонила свою точеную головку императрица. «Если моему мужу нравится вести такие разговоры, то кто я такая, чтобы перечить ему в этом деле? Со своей стороны могу добавить, что в случае насильственной смерти моего любимого супруга, мой отец, император страны Ниппон, пошлет по следу заказчиков и исполнителей этого злодеяния 1000 разъяренных самураев с приказом найти и покарать их». «Очень хорошо», — сказал император Михаил. «Но сейчас действительно давайте оставим эту мрачную тему. Я и вправду надеюсь жить долго и счастливо. А о регенстве заговорил просто на всякий случай. Мне сейчас другое интересно. В ближайшее время после победы в грядущей войне я собираюсь снять запрет на деятельность в Российской империи политических партий, не ставящих своей целью насильственные действия в отношении государства». «А зачем тебе эта головная боль, Батона Мишико?» тут же спросил Коба. «Ведь ты же у нас ярый противник всяческого парламентаризма. А существование политических партий может быть оправдано только двумя причинами. Или это консолидация электорального и финансового ресурса в рамках парламентской системы, или группы заговорщиков-революционеров, замышляющих низвержение существующей власти путем вооруженного восстания. В остальных случаях существование политических партий просто не имеет смысла». «Дорогой Сосо», — ответил Михаил, «я был противником преждевременного парламентаризма, когда политическая незрелость народа и неподготовленность государства к такой форме правления сразу выдвинули бы наверх разного рода политических прохвостов. Тогда что, прикажешь сразу же после выборов только что выбранную Думу распускать за невменяемость и тут же организовывать новые выборы и повторять этот процесс, пока не получится хоть что-то работоспособное? А кто в таком случае заплатит за этот банкет? Ведь организация процесса голосования и подсчета голосов — дело недешевое. Но еще дороже — прибытие избранных депутатов со всей страны великой в Стольный град Санкт-Петербург и их рассадка в том же Таврическом дворце. Я сразу решил, что займусь этим только тогда, когда буду уверен, что получу работоспособную Думу с первой же попытки. И сейчас у меня есть все основания на это надеяться». «Да?» — с изрядной долей скепсиса в голосе возразил Коба. «И каковы же эти основания, Батона Мишико?» «Согласно социологическому мониторингу, который ГУГБ регулярно проводит вот уже 3 года, — сказал император, — потенциальные избиратели с правой политической ориентацией сосредоточили свои симпатии на господине Столыпине, а левые, соответственно, на вас, дорогой Сосо. Если перевести персоналии на потенциальную партийную принадлежность, то это получается консервативная партия господина Столыпина и лейбористская партия товарища Джугашвили. Чтобы на начальном этапе уравнять шансы избежать реставрации прежней системы парламентским путем, я лично готов вступить в вашу партию и платить членские взносы в объеме 2% от своего дохода. Также в вашу партию вступят товарищи Ларионов, Бережной и прочие, которые, конечно же, уважают господина Столыпина как серьезного организатора, но совершенно не приемлют его правой ориентации. — Постойте, постойте, Батона Мещико, — запротестовал Коба. — Я член партии Социал-демократической рабочей партии большевиков. И еще не давал вам согласия на переход в какую-то там либористскую партию. Почему бы вам не использовать потенциал уже готовой партийной структуры? Вместо того, чтобы пытаться городить партийный огород с самого нуля. «Во-первых, — сказал император, — партия большевиков, несмотря на все доброе к ней отношение со стороны моей монаршей персоны, так и не вычеркнула со своих скрижалей необходимость свержения самодержавия. Правда, сейчас ваши идеологи заявляют, что добьются они этого исключительно мирным путем. Но нам-то известно, что делается это только для того, чтобы не конфликтовать с ведомством Александра Васильевича Тамбовцева, с которым шутки плохи. Во-вторых, название «Лейбористская партия» в переводе с английского означает «партия профсоюзов». Именно в ваших руках находится самый мощный, сплоченный и обеспеченный профсоюз Российской империи. А значит, вам и карты в руки. Кроме всего прочего, членами профсоюзов могут быть члены самых различных политических партий. Следовательно, в уставе лейбористской партии должно быть записано, что ее члены могут быть членами других партий левого или центристского направления. К тому же, если вы отделите свой личный рейтинг от партийного, то увидите, что лично за вас будут готовы проголосовать почти в 5 раз больше народа, чем за партию большевиков вообще. Сторонники товарища Ульянова, разумеется, тоже пройдут в Думу, но будет их депутатов в разы меньше, чем у лейбористов. Их фракция пригодится вам для блокировок по различным политическим вопросам или даже для создания устойчивой коалиции. Решайтесь, дорогой Сосо, ведь создание лейбористской партии и ее успешная деятельность в будущей Думе — это и есть вам мое задание на следующий период вашей жизни и ступенька к великому канцлерству. — Погодите, Батоны Мишико, — с задумчивым видом произнес Коба. — Вы мне так до сих пор не объяснили, для чего вообще нужна эта дума. Лично я не вижу от нее никакой пользы, за исключением декоративного оформления вашей монархической системы. — Ну, — с серьезным видом ответил Михаил, — декоративная функция у Думы будет. Но только ею дело не ограничивается. Россия — огромная страна, и управлять ею одному человеку, сидящему в готической библиотеке Зимнего дворца, с каждым днем становится все сложнее. Необходимо дать народу почувствовать свою причастность к государственному управлению. Необходимы надежные помощники на местах. Необходима площадка для дискуссий. А также орган, которому можно было бы делегировать рутинные, не требующие творческого подхода функции по управлению государством. — Так значит, Михаил? — спросила Ирина. Государственная дума в вашей трактовке будет не высшим органом политического управления, а чем-то вроде спинного мозга, который и думать-то не умеет, но только рефлекторно реагирует на различные раздражители. — Скорее всего, вы правы, — кивнул император. — Высшую власть в государстве я оставляю за собой, а, следовательно, планируемый парламент ею быть никак не может. Пока функции его будут весьма ограничены. А потом будет видно. Но все это будет иметь смысл начинать прямо сейчас только в том случае, если товарищ Коба согласится с моим предложением создать на основе своего общества лейбористскую партию и возглавить ее хотя бы до тех пор, пока он не перейдет на должность великого канцлера. «Да ладно! Черт с вами!» — Батона Мещико, — сказал Коба, — я согласен на ваше предложение возглавить лейбористскую партию России. ибо не далее, как несколько минут назад сам спрашивал у вас о новом назначении. Но при этом я сразу предупреждаю, что непременно поговорю на эту тему с товарищем Ульяновым Лениным и окончательное решение приму только по завершении того разговора. «Разумеется, дорогой Сосо, разумеется», — согласился император. «Но кроме товарища Ульянова, рекомендую вам посоветоваться с таким надежным и проверенным товарищем, как ваша собственная супруга. Она вам дурного не подскажет. А теперь, когда весь чай выпит, а вопросы решены, давайте разойдемся в разные стороны, ибо каждому из нас сегодня предстоит еще множество дел. Прошу меня извинить, но нам с Мари пора. До следующей встречи». С этими словами император поднялся на ноги и, взяв под руку супругу, удалился вон. Следом встала и вышла чета Джугашвили. Умолкла музыка. Описанная красавица, только что исполнявшая обязанности музыкантши и официанток, принялись наводить в японской гостиной такой порядок, будто тут никогда и не проходила никакая чайная церемония. Это тоже японский обычай, который с собой в Россию принесла дочь Микадо, вышедшая замуж за русского императора.